Снейк. Воскресенье, 30 сентября, 12:30. Моя кураторша испытательного срока не самая ужасная. Ей за 30, внешность ничего, с чувством юмора. Но со своими расспросами о школе она хуже зубной боли. «Как твой экзамен по истории?» «Каждое воскресенье мы сидим у меня на кухне. Стэн гуляет по столу, и это никого не смущает, потому что он ей нравится. Во время посещения Лопес, по традиции, папаша наверху. В ее обязанности входит проверить, достаточен ли надзор за мной. Что представляет собой мой родитель, она поняла с первого взгляда, но знает, что деваться мне некуда, а попечение государства может быть и похуже, чем жизнь с алкоголиком. Когда отца нет рядом, легче делать вид, что он вполне годный опекун. «Прошел», — отвечаю я. Она терпеливо ждет продолжения, не дождавшись, задает вопрос. «Ты занимался?» «Мне вроде как не до того было», — напоминаю я. Она слышала историю Саймона от друзей копов, и первые полчаса после ее прихода мы об этом и говорили. «Понимаю, но не отставать в школе — это важно, Нейт. Входит в условия». Про это условие она напоминает каждый раз. Графство Сан-Диего ужесточает борьбу с наркопреступлениями несовершеннолетних, и она считает, что мне повезло попасть на испытательный срок. Если ее отчет будет негативным, я могу вновь оказаться перед разозленным судьей, а наркота вполне может потянуть на малолетку. Так что утром каждого воскресенья до ее прихода я собираю все непроданные наркотики и одноразовые телефоны и засовываю их в сарай нашего соседа, который давно выжил из ума, на всякий случай. Лопес протягивает ладонь Стэну, который ползет к ней, на полпути теряет интерес. Она берет его и кладет себе на руку. «А как в остальном твоя неделя? Расскажи что-нибудь позитивное». Она всегда это говорит, как будто жизнь полна возвышенной ерунды, и я могу ее накапливать и докладывать о ней каждое воскресенье. «Играл в GTA, выиграл 3000». Она закатывает глаза у меня дома, она это часто делает. «Что-нибудь еще? Насколько ты продвинулся к своим целям?» «Боже мой, к своим целям!» На первой встрече она заставила меня составить список. Не то чтобы мне в нем что-то было не пофиг, просто я знал, что она хочет услышать насчет школы и работы. И друзей, которых, как она поняла, у меня сейчас нет. Есть такие, с которыми я развлекаюсь, есть кому продаю, есть кого трахаю, но никого из них другом бы я не назвал. В смысле целей неделя получилась медленная. «Ты смотрел ту брошюру о Латино, которую я тебе оставила?» «Нет, не смотрел. Не нужны мне брошюры, рассказывающие, как это плохо, когда твой единственный родитель пьет, и уж точно мне не нужно разговаривать об этом с компанией нытиков в каком-нибудь церковном подвале». «Ага, вру я. О ней как раз и думаю. Не сомневаюсь, что она видит меня насквозь, не дура, но тему не развивает. Приятно слышать». Возможность поделиться опытом с другими ребятами, у которых родители страдают тем же, иногда преображает человека. Надо отдать Лопес должное. Она не падает духом. Если бы нас окружали ходячие мертвецы в зомби-апокалипсисе, она бы и в этом сумела найти положительные моменты. Твои мозги все еще у тебя в черепе, так ведь? Тоже способ бороться с судьбой. Ей бы хотелось хоть раз услышать от меня что-то положительное, типа как я провел вечер пятницы с Бронвин Рохас, нацелившийся на Лигу Плюща и не опозорился. Но я не стану начинать этот разговор с сотрудницей полиции Лопес. Сам не знаю, зачем я туда заявился. Мне было неспокойно. Я смотрел на Вик-1, оставшийся после раздачи, и думал, не попробовать ли узнать, о чем весь этот шум. Я никогда не ступал на эту дорогу, потому что, не сомневаюсь, все кончится тем, что я буду лежать в отключке рядом с папашей, пока нас не выставят на улицу за неуплату ипотеки. Так что вместо этого я поехал к Бронвин. Не ожидал, что она выйдет и пригласит меня зайти. Слушать, как она играет на рояле, было даже как-то странно. Ощущение почти покоя. Как там переживают смерть Саймона? Похороны уже были? Сегодня. Школа прислала письмо. Я смотрю на часы микроволновки. Примерно через полчаса. Она резко поднимает брови. Ты должен пойти, Нейт, это будет правильно. Почти его память. Это, кстати, будет полезно для снижения посттравматического эффекта. Спасибо, не хочу. Она прокашливается и сурово смотрит на меня. Сформулируем иначе. Ты пойдешь на эти чертовы похороны, Нейт Макколи, или в следующем рапорте я не буду смотреть сквозь пальцы на твои пропуски занятий. Я поеду с тобой. Вот так я и оказался на похоронах Саймона Келлихера со своим куратором из полиции. Приезжаем мы поздно. Церковь Святого Антония уже битком, и мы едва находим место на последней скамье. Служба еще не началась, но разговоры стихли, и когда сидящий перед нами старик кашляет, по всей церкви разносится эхо. Запах ладана возвращает меня в среднюю школу, когда мама каждое воскресенье возила меня к мессе. С тех пор я ни разу не был в церкви, но здесь ничего не изменилось. Красные ковры, блестящее темное дерево, высокие цветные витражи. Отличие только одно — здесь сейчас полно копов. Они не в форме, но я их вычислил, и Лопес тоже. Постепенно некоторые начинают поглядывать в мою сторону, и у меня возникает параноидальная мысль, что Лопес заманила меня в ловушку. Но на мне ничего нет. Так чего они пялятся? И не только на меня. Я вижу, как они смотрят на Бронвин. Она сидит в передних рядах с родителями. На Купера и ту блондинку. Она устроилась в середине с подругами. У меня начинает неприятно покалывать затылок. Тело напрягается, готовое метнуться, но Лопес кладет ладонь мне на руку. Она ничего не говорит, но я остаюсь сидеть. Некоторые толкают речь. Я никого не знаю, кроме этой готской девицы, которая всюду таскалась за Саймоном. Она читает какое-то странное раскатистое стихотворение, и голос у нее все время дрожит. Умирает прошедшее и настоящее с ним, я собой их заполнил и опустошил, а ныне собой заполняю ближайшую щель в грядущем. Ты, кто слышит меня, тайны ли хочешь со мной поделиться? Неотрывно смотри мне в лицо, пока воздух ночной я вдыхаю. Только будь честен, ведь нас никто не услышит, я же с тобою могу провести лишь минуту. Противоречу ль себе? Да пусть его, хоть бы и противоречил, ведь я так огромен в себе, я вмещаю столь многих. Ты успеешь ли высказать все, пока не отправился в путь я? Или заговоришь, когда будет уж слишком поздно? Словно ветер я улетаю и белые кудри волос развиваю во след уходящему солнцу, плоть морскими волнами вздымаю, пластаю кружевом пены в прибое, липкой грязи себя завещаю, и да прорастут сквозь меня мои любимые травы. Если вновь повидаться захочешь, ищи меня под каблуками своих сапог. Ты, конечно, меня не узнаешь, не услышишь беззвучного слова, но я все равно одарю тебя добрым здоровьем, крови ток укреплю и очищу. Если же сразу меня отыскать не сумеешь, не оставляй попыток. Нет меня здесь, ну а ты поищи там и сям. Помни, где-нибудь все же стою я тебя ожидая. Уолт Уитмен. «Листья травы. Песня о себе». Перевод Сидимон Эристави. «Песня о себе», — говорит вполголоса Лопес, когда девушка замолкает. Интересный выбор. Снова звучит музыка, потом опять чтение, и, наконец, все заканчивается. Священник сообщает, что похороны будут закрытыми только для родственников. Меня это устраивает. Мне никогда в жизни не хотелось так откуда-нибудь смыться, и я готов стартовать раньше, чем процессия пройдет по проходу, но Лопес снова кладет ладонь мне на руку. Группа старшеклассников выносит из дверей гроб Саймона. За ними пристраиваются человек 20 в темном. В конце — мужчина и женщина, держащиеся за руки. У женщины тонкое треугольное лицо, как у Саймона. Она смотрит в пол, но когда проходит мимо нашей скамейки, встречается со мной глазами и не успевает подавить яростный всхлип. Проходы заполняются людьми. Кто-то боком продвигается к нам с Лопес. Это коп в штатском, пожилой мужик со стрижкой ежиком. Он улыбается, будто мы с ним знакомы. «Нейт Макколи?» — спрашивает он. «У тебя найдется пара минут, сынок?»